Паша, синего неба пытливые очи. Долго ли чует, что выше и краше вас ничего нет во храме ни ночи? Может быть, нет вас под теми огнями, давняя вас погасила эпоха, так и по смерти лететь к вам стихами, к призракам звезд, буду призраком вздоха. Качаясь, звезды мигали лучами на темных зыбях Средиземного моря, а мы любовались с тобою огнями, что мчались под нами с небесными споря. В каком-то забвении немом и целебном смотрел я в тот блеск, отдаваясь неге. Казалось, рулем управляя волшебным, глубоко ты грудь мне взрезаешь в побеги. И там, в глубине, молодая царица, бегут пред тобой светоносные пятна, и этих несметных огней вереница одной лишь тебе и видна, и понятна. Уж верба вся пушистая раскинулась кругом, опять